Глава пятая. Бесиль Пюэль. «Да чего же он хороший человек?» – думала я, пока шла рядом с Арчибальдом. После обеда он повел меня на экскурсию по королевскому дворцу. Только роскошная обстановка не могла отвлечь меня от мысли о мужчине, который сейчас рассказывал что-то про галерею воинской славы. А какой приятный собеседник! Он такой доброжелательный, что хочется рассказать ему все-все. И он не женат. Я это точно знала, потому что мои коллеги часто перемывали ему кости. Они вообще всем неженатым состоятельным женихам одели и мыли их с завидным энтузиазмом. Арчи остановился в конце коридора, украшенного напольными вазами с фиалками, и распахнул спрятанную в стене дверь. «Добро пожаловать в кабинет, где расследуются самые коварные преступления Адилии. Надеюсь, что там же они и не замышляются», – подумала, переступая оплетенный защитными рунами порог. По правилам, устаревшим, но еще не совсем себя изжившим, мне не полагалось ходить без компаньонки и оставаться наедине с холостым мужчиной. Но, во-первых, у меня не было на это денег, во-вторых, родственники и так меня терпеть не могли. Ну и третье, я сама не хотела связывать себя рамками условностей. Когда я найду жениха, который будет меня по-настоящему любить, он меня поймет и не осудит. Главное, что в моей целомудренности он сможет убедиться сам. Арчи усадил меня в кресло и предложил подождать, пока он перекинется в частичную трансформацию второй ипостаси. Мужчина скрылся за дверью в смежное помещение, а когда вернулся, то я не сдержала восхищенного «Ах! Весенний ледоход! Как же он хорош!» Те кусочки тряпочек, что проявлялись при перекидывании и являлись порождением магии оборотня, прикрывали только стратегически важные места, все же остальное было доступно для изучения. Тренированное мужское тело, да что там, мужчину почти без одежды я видела впервые. И да, у белки оборотня наличествовали все кубики на прессе. И вообще, он весь был просто ух! В довершение к этому шел огромный, выше головы своего владельца, пушистый хвост. Цвет меха был точно того же оттенка блонд, что и копна волос Арчибальда. Этот искуситель знал, какое впечатление производил. Пошевелив кончиком пушистого хвоста, он спросил. «Нравлюсь?» «Очень», — не стала скрывать я. «Тогда почему стоишь? Хотела же хвост потрогать». И он качнул своей пушистой пятой конечностью, коснувшись моей щеки. Я блаженно затаила дыхание и на выдохе произнесла. «Белый, гладкий и прохладный. Наслаждение какое!» Осторожно погладила беличий хвост. Ощущение гладкого меха под ладонью околдовывало. А этот белка-соблазнитель, неотрывно следя за моими поглаживаниями его пушистости, вкрадчиво произнес: «Бесиль, ты одна из немногих, кому я дал пощупать себя. Ты мне понравилась. Очень. Я хочу тебя». Услышав последнюю фразу, я оцепенела. Просто не ожидала такой прямолинейности от поразительно мягкого и тактичного до настоящего момента собеседника. К счастью для наглецов, подобных этому, у меня был заготовлен стандартный ответ. Его и озвучила. «Я решила, что моим первым мужчиной станет только муж. И еще, я не собираюсь целоваться и обниматься, пока точно не буду уверена в том, что передо мной именно тот человек, с которым я смогу рука об руку пройти всю жизнь». Уши Арчибальда прижались к макушке так, что сразу захотелось утешить расстроенную белку. Да только нечем было. В этом вопросе я оставалась непоколебима. «Бесиль!» — проговорил грустный оборотень Белка. — Я уважаю твои принципы. Несмотря на нормы и правила, далеко не все девушки, даже из высшего общества, им следуют. И все же у тебя особый случай. Тебе, чтобы вступить в права наследства, нужно выйти замуж. Самым логичным будет фиктивная свадьба с мужчиной, который один раз пройдет через твою постель, чтобы магия подтвердила ваш брак. А потом ты можешь искать любовь на всю жизнь. Поверь, это может занять годы, а для того, чтобы первая брачная ночь прошла гладко, заранее стоит найти себе хорошего любовника. Ну, чтобы идти подготовленной в постель к фиктивному мужу. Арчибальд следил за моей реакцией и прочел по лицу ответ, прежде чем я его озвучила. «Но почему ты не хочешь, крошка? Любовник может быть очень нежным, если подобрать его с умом». Кончик его хвоста погладил меня по спине. «Да чего приятно!» Я с трудом сдержала стон удовольствия. Сделав несколько шагов в сторону от белки-оборотня, ответила. «Нет, я не спешу замуж. Мне и без наследства нормально. Первый раз либо с мужем, либо вообще останусь старой девой. А теперь извини, мне нужно идти. Я и так пробыла с тобой слишком долго. Ерхс Искар не сразу меня отпустил, помучил вопросами, так что я тысячу раз пожалела о своей слабости к беличьему хвосту. Выйдя из портала возле своего замка, я бегом вернулась домой и растянулась на кровати. Этот оборотень меня измотал. До меня так ни один работодатель на собеседовании не докапывался. Вот уж точно профессионал. Особенно расстроили вопросы о том, каково мне было проснуться в будущем, где я никого не знаю. Как-как? Одиноко до невозможности. Тоскливо до жути. Грустно до слез. А еще постоянно накатывало ощущение своей ненужности, бесполезности. Поэтому мне больше всего на свете хотелось стать таким целителем, который своей магией будет спасать человеческие жизни. Какими же двуличными бывают мужчины. Такое чувство, что я сегодня пообщалась с двумя разными Арчибальдами. Сначала с хорошим, а потом с плохим. Кажется, соскорее этому специально учат. Что ж, белка-оборотень овладел данным искусством на филигранном уровне. Я проснулась от звуков «тыдыщ-тыдыщ», доносящихся от входной двери. Подскочив на кровати, стремглав помчалась смотреть, кто пожаловал. Ко мне никто не заходил, и я решила, что, должно быть, наемные убийцы совсем страх потеряли, заявившись к своей жертве прямо домой. Хорошо, что не стала ударять магией, потому как увидела в подсматривающих чарах, что ко мне пожаловала коллега по работе, Рия. Целительница, подающая большие надежды, любимица главлекарки. «Ты чего, спишь, что ли? А работать кто будет?» – выпалила девушка, едва я открыла дверь. Ее пшенично-желтые волосы растрепались, ветер поднимал выпавшие из хвостика пряди вверх, отчего казалось, что они стоят дыбом. «Так меня от того уволили?» – спросонья я с трудом соображала. Рия беспорядочно замахала руками перед собой. Глаза ее заблестели, а на щеках выступил румянец. «Когда ты ушла, у нас такое началось! В целительскую нагрянул, ты не поверишь, Себастьян Край! Представляешь, как мы все там забегали?» И он спросил про тебя. Даже маг-отпечаток тебя утром у входа показал. Потом Эка о чем-то с ним поговорила за закрытыми дверями, и после этого ерх-целитель ушел. Тебе сразу послали воздушного вестника, чтобы ты с утра на работу пришла, потому что сегодня Край опять обещал прийти». Я посторонилась, пропуская Рию внутрь, и кивком указала на диван в гостиной. «Мне нужно принять душ, и я быстро, подожди здесь!» Закрыв шкаф, я стала искать, что надеть, продолжая говорить. «И я ничего не получила, потому что у меня стоит защита, и вестник был заморожен на подлете. Вот я и спала, думая, что мне некуда больше спешить». Перед тем, как уединиться, мне в спину прилетела порядком поднадоевшая шутка. «Ты, как я посмотрю, вообще любишь поспать. 300 лет спала, и все никак не выспишься». Я собралась меньше, чем за 15 минут. Едва мы с Рией вышли из портала в ближайшей доступной для перемещения точке, как нас встретила ожидавшая целительница. Меня чуть ли не бегом заставили нестись в целительскую. Суматоха не прошла, даже когда я оказалась перед Экой, потому что она передала меня ерх-целителю для разговора. Для этого она оставила нас вдвоем с Себастьяном в своем кабинете. Некоторое время мы стояли молча друг напротив друга. Я собиралась с духом, чтобы не потеряться в эйфории от того, что целитель, на которого я хочу быть похожей, мой герой, сейчас находился со мной в одной комнате. Настенные часы тикали в тишине звукоизолированного кабинета, словно колокольный звон. Себастьян указал мне на диванчик у окна. Я села, и он опустился рядом на расстоянии вытянутой руки. Сегодня на герое моих профессиональных грез был фиолетово-черный камзол со всеми регалиями занимаемой им должности. Целители носили одежду, отражавшую их уровень дара, от светло-сиреневого – самые крохи целительской силы. Да вот такого оттенка, как у ерх-целителя. Уровень его силы не мог точно определить никто, настолько он был велик. «Я был неприятно удивлен, узнав о вашем скоропалительном увольнении». Размеренным низким голосом нарушил затянувшееся молчание ерх-целитель и замолчал, вопросительно глядя на меня. Я не могла отвести от него взгляд. Наверное, это из-за моей ледяной магии я такая смелая и почти не испытываю неловкости. Напротив, хотелось сказать колкость, и я не отказала себе в этом. «Не часто вас кто-то обходит? Хотели устроить мне показательное увольнение, а вас опередили?» Ерх-целитель рассмеялся. «Значит, вот какое у вас сложилось обо мне впечатление!» Открыто улыбаясь, сказал он, откидываясь на спинку дивана и по-хозяйски закидывая на него руку. «Отнюдь! Вы мне понравились, и увольнять вас не входило в мои планы!» Себастьян щелкнул пальцами, и в его руке возникла темно-красная роза. Лицо его стало серьезным. «Вот, возьмите, Бесиль, это вам». Я взяла розу и спрятала нос в лепестках. Пахла она головокружительно. «Спасибо». «Я расспросила вас Эку Джанаджа, и она всячески на вас наговаривала. Я в силу своего дара хорошо чувствую ложь, поэтому решил, что лучше спросить все у вас самой». «Что вы хотите узнать?» – осторожно поинтересовалась. Я решила перехватить розу ближе к бутону и сейчас выискивала шипы, чтобы не уколоться. Так и не найдя их на толстом стебле цветка, сделала то, что хотела, наслаждаясь приятным ароматом цветка. «Хочу понять, что вынудило вас работать здесь. Ведь вы обладательница мощной стихии льда. Эта стихия хоть и редкость, но я много магов перевидал, в том числе и ледяных». Мужчина смотрел на меня широко открытыми зелеными глазами, на дне которых переливались синие искры. «Я хочу спасать жизни людей. К сожалению, тушить пожары берут водников, так что мне остается только освоить профессию лекарки». «А, была не была». «Хотя ведь есть шанс, что удастся трансформировать ледяную магию в целительскую. Вы ведь тоже изначально были стихийным магом». Себастьян кивнул, да так резко, что несколько прядей выбились из прически и упали ему на лицо. Сегодня его алого цвета волосы были заплетены в легкую косу, из которой выбивались прядки, придавая прическе небрежность. «Я вижу в тебе себя несколько лет назад, когда только пришел поступать на лекарское дело, и мне это нравится. Я готов взять тебя к себе на индивидуальное обучение. Пойдешь?» Мне захотелось вскочить и кинуться к Себастьяну на шею, обнять его так, чтобы кости затрещали. Но я маг льда. Я холодная и спокойная. Мне все говорят, что сразу видно, перед ними ледяная магесса. Потому я и осталась сидеть на месте. «Я согласна. Спасибо, Себастьян». Он отрицательно помотал головой и двумя руками убрал волосы с лица. «Зови меня Сэп, и давай на «ты», хорошо?» «Хорошо, на «ты». А мне больше нравится Ян». Слова сорвались с языка раньше, чем успела подумать. Вот трещина на льду, стыдно-то как! Ерхцелитель протянул руку и коснулся моего бедра. Это касание обожгло, несмотря на многослойную юбку. «Согласен, Ян так Ян. Тогда можно я буду называть тебя Иль?» «Нет, я Бесиль!» Хотелось выкрикнуть мне, потому что любые сокращения собственного имени раздражали. Но я спокойна, как лед, поэтому лишь величественно кивнула. «Тогда, Иль, я буду ждать тебя завтра на 4-м тренировочном полигоне в Академии Темнейшего Черепа. В 5 вечера как раз освобожусь после лекции в АТЧ. Через час я пришлю человека с пропуском в Академию для тебя». «Да, договорились. Спасибо вам, Сэп». Я чуть было не назвала его полным именем, но вовремя опомнилась. После разговора со мной Себастьян сразу же покинул наш целительский корпус. Я ожидала разноса от начальства, однако его не последовало. Эка устроила допрос с пристрастием, подробно расспрашивая про то, о чем мы говорили с ерхцелителем. «Что-то часто меня допрашивают в последнее время. Может, и впрямь совершить что-то противозаконное, чтобы не зря расспрашивали?» Одета главлекарка сегодня была не как обычно, а по дресс-коду, в насыщенно сиреневое атласное платье. Наш целительский корпус отличался от прочих своей главой. У нас был главным не целитель, а лекарь, точнее лекарка, у которой уровень дара ниже большинства из работавших в ее подчинении. Эка всем рассказывала, что заняла этот пост благодаря умению работать с коллективом. По слухам же, она просто обзавелась нужными связями. Главлекарка отпустила меня работать только после того, как я несколько раз пообещала, что не держу на нее зла и жаловаться не буду. Эка так беспокоилась за мое молчание, что даже выплатила премию. Рабочий день прошел обычно, а после я, обрадованная внезапно пожалованным начальством деньгам, отправилась за покупкой тренировочной формы для завтрашней учебы.